Размышления о еде. Завтракаем с мужем. Я лениво ковыряю серебряной ложечкой фуагра. На самом деле нет, но хотелось бы. «Дорогой», — жалуюсь я, — «нечего, решительно нечего в последнее время припомнить смешного и прекрасного о нашей с тобой жизни. Путешествий нет, социальных контактов нет, Netflix надоел, из развлечений скоро только Первый канал останется». Муж с энтузиазмом жуя. «Как так нет смешного и прекрасного? Я, например, с тобой постоянно ржу. Задумчиво, после паузы. Или жру». Вот не случайно эти слова так похожи, как близнецы-братья. Ничто так не повышает градус счастья, как поесть и посмеяться. А еще эти занятия — отличный маркер свой-чужой, лакмусовая бумажка для любых отношений. Если вам с человеком не смешно и при этом не нравится принимать пищу вместе, бегите. Это касается любви, друзей и бизнес-партнеров. Про поржать с этим все понятно. Прекрасно, когда у вас общий юмор. А хихикаете ли вы кокетливо над Тэффи или же хрюкаете, как поросята под Comedy Club, уже несущественно. Главное — на одной волне. С едой нынче немного сложнее. Собраться пообедать с кем-то — большая проблема. Это раньше, если два кореша смогли вместе завалить мамонта, не сдохнув под его копытом, не перебили друг друга при дележке туши и не подавились костью, отличный банкет можем повторить. Сегодня у каждого второго странные отношения с едой. Один не ест животных, другой — растения, третий — жареное, четвёртое — не выложенное в социальные сети, а пятый вообще праноед. С ним есть опасно. Солнышко скрылось, у вас на руках человек в голодном обмороке. Вот так непросто в наше время собраться на ланч компанией. Зачем далеко ходить? Ваша покорная слуга, например, не ест глютен, сахар и избегает лактозу. В свою защиту я могу сказать только то, что не сношаю этим фактом мозг семье и официантам в ресторане. Готовлю дома сама, а если вы пригласите меня в гости, то завсегда найду, что сожрать с вашего стола. За меня не волнуйтесь. Но не все ж такие лапушки. Вот, например, Павлик. Павлик задолбал жену и пару домработниц своими прибабахами в еде. Он не ест разогретое. Он не ест вчерашнее. Он не ест, когда приготовлено без души. Нет, со здоровьем у Паши полный порядок, и он не мучается ожирением. И вообще он Павлик только для старых друзей. Для других он Павел Николаевич, который успешно в свое время окончил физмат МГУ, потом очень успешно познакомился с нужными людьми, потом, ну совсем успешно, устроился в жизни. С Павликом больше нельзя нормально поесть. Ему недосолено, пересолено, слишком горячо, остыло, мало фейхоа, много фейхоа. Паша больше не ест в сетевых ресторанах. Он любит смотреть на еду страдальчески, на официантов, как на говно. Обожает, когда к нему выходят мишленовские повара, поинтересоваться, что не так. А не так то, что чем мухосранистее Зажопинск, откуда родом новоявленный миллионер, тем больше у него претензий на тему еды. Зайдите в самый дорогой ресторан любого города. Там через одного будут сидеть павлики с постными лицами. «Дружочек, ну ладно другие, но я-то помню, как ты жрал в студенческой общаге на вечеринке трехдневную картоху прямо из кастрюльки, потому как тебе было западло идти за тарелкой. И помню, как мы завтракали в Макдональдсе после ночного сеанса в кино. А еще регулярно пили в университетском фойе, о ужас, растворимый как бы кофе из автомата, который никогда не мыли. Что с тобой стало, друг? Какой бариста тебя покусал?» Но павликовой болезнью страдают и вполне обычные люди среднего достатка. Помнится, как-то в добротном египетском отеле мы с маменькой были весьма фраппированной колоритной дамой из Урюпинской губернии, нашей новой знакомой по лежакам. Она стояла посреди ресторана размером с Лужники и жаловалась на скудность отельных завтраков. Вправо и влево от дамы простирались вдаль поля всяческой еды. Маман задала ей резонный вопрос. «Неужели у вас дома, мол, завтраки разнообразнее?» «Мама у меня тот еще тролль». И дама, округлив глаза, тут же сказала, что «конечно», и она каждый день ест разное. Мы тут же захотели бросить все эти Египты с 150 видами выпечки и рвануть в Простоква. Простите, в Урюпинск. Впечатления о наших путешествиях были бы неполными без местной еды. У каждой страны свой гастрономический имидж. Проверим? Италия. Сыры, паста, вино. Франция. Круассан, устрицы, бордо. Венгрия. Паприка, гуляш, такайская. Россия, оливье, селедка под шубой, кефир, водка, пельмени, самогон, растягай, гречка, икра, блины, сырники, водка, винегрет, окрошка, борщ, медовуха, оладьи, самогон, сбитень, водка. Извозчик. К цыганам. Где моя ушанка? Подайте медведю балалайку. На брудершафт. А помнишь, как мы половцев тогда? А на пасашок? Товарищ капитан, ну зачем же сразу в отделение? Может, договоримся? Захар, налей будущему полковнику штрафную. В нашей семье регулярно случаются истории с едой. Например, мне часто в ней что-то постороннее попадается. Если в столовой в 10-литровый чан борща упала муха, это моя. Кусочек пищевой пленки в японском ресторане положите вон в то суши для Шульц. Рыбья косточка? Да бросайте уже в куриный суп. Не видите, дама ждет. Но однажды мне попалась настоящая жемчужина в блюде морепродуктов. Дождалась компенсации от вселенной. А мужу моему в той же тарелке достались, цитирую, «Да фигня какая-то твердая, наверное, кость, чуть зуб не сломал, но выплевывать лень было». И даже такое далекое от еды событие, как роды, тоже отмечено в нашей семье темой вкусникова. Вторую дочку я рожала в темпе вальса. В 3 часа ночи первая схватка. В 6:50 утра мы приехали в роддом. В 7:30 мне выдали на руки моего прекрасного младенца. По сравнению с первыми родами, занявшими сутки, в тот раз все было на ускоренной перемотке. Итак, 6 утра, я, чуя неладное, стою одетая в прихожей и жду мужа. И понимаю, что надо бы побыстрее уже выдвигаться. Качусь с пузом на кухню и вижу сонного супруга в подштанниках у холодильника, невозмутимо жрущего колбаску. На мой ласковый вопрос «What the fuck?» он, как бывалый роженик, ответил, что схватки только начались, а в роддоме его в прошлый раз не кормили. И только угроза немедленной встречи с наследницей заставила будущего папашу бросить кусок краковской.